И коль здесь было все общее, и одно мнение, и одна душа, и одно сердце, то это действительно великая заслуга действия Духа Святого. Вы знаете, почему сегодня у нас такой разнобой? Потому что мы не даем Духу Святому достигать до наших сердец. Мы часто говорим, что это от Господа. Но один брат однажды высказал так, немножко с юмором, но в этом юморе, может, даже сарказм был, есть доля правды, говорит, братья, я сегодня должен вам сказать, что Бог положил на мое сердце. Я говорю, когда стал говорить, я думаю, как Бог мог такое тебе положить? Ну, как Он мог тебе такое положить в твое сердце? Есть такое явление, когда для человека Богом становится его голова. Это самое опасное состояние. Тогда и Бог не может ему подсказать. Это нужно какие-то особые усилия. Почему? Вы поймите, о чем я хочу сказать. Когда человек имеет честный контакт с Богом, а Бог ему может подсказать, что ты тут вот тут не так понимаешь, как надо. Но есть такое положение, когда человек настолько уверен, что он понимает так, как надо, когда Бог ему начинает говорить вот так, то он говорит, это не от Бога, потому что это не по Писанию. Писание говорит так, а он Писание не знает. И тогда его голова становится его Богом. И тогда, если даже Бог говорит, он говорит, это не по Писанию, это от дьявола, потому что не так написано. А как написано, он не знает. Если мы даже что-то не совсем понимаем правильно, у нас открытое сердце для Бога. Он имеет возможность вмешаться в наше понимание и исправить наше разумение. И это уже хорошо. Но бывают случаи, когда у человека его голова становится Богом, тогда с ним очень трудно. Это нужно какие особые меры Бог должен принять для того, чтобы его направить в нужное русло. И по-человечески я не знаю, что можно сделать тогда. Хотя Бог может делать. Видно, что Он всемогущий Бог, то есть все могущий. Поэтому не всегда то, что мы говорим от Бога, оно не является от Бога. И, наверное, не один раз наши членские собрания. Мы все заявляем, мы имеем ум Христов, правда? Ну, попробуй скажи кому-нибудь, что не ум Христов его. Но когда надо одного пресвитера избрать, выставляют 10, а после тасуют. Да где, у кого из 10 ум Христов тогда? Простая логика. Все дело вот в чем. Мы есть члены тела Христова, а он есть глава. И ум-то находится у главы. Когда мы с этой главой соединились, когда от ее ума приняли, да, мы взяли от ума Христова. А когда мы сами по себе, ну, то что не голова, то разум, мы так говорим. И это основная беда, разномыслие. Никогда Дух Святой не будет нас сталкивать. Одному одно говорить, а другому другое, а третьему третье. Если Дух Святой говорит, он говорит одно. И сколько бы нас ни было, 500, 600, он будет говорить одно. Но я имею в виду решение какого-то вопроса. И решение одно будет предлагать, но не массу, как мы предлагаем. О чем это говорит? Это говорит о том, что не всегда мы находимся под контролем Духа Святого и не всегда воспринимаем Его советы. И от этого и разномыслие, и разделение. Это основная причина. При всем том, что Бог послал Дух Святой, что Бог крестил нас Духом Святым, что Дух Святой неоднократно говорит нам, это уже много аргументов в пользу того, что было единое, но, к сожалению, не всегда оно в жизни нашей проявляется. И если мы это понимаем, это уже хорошо. Это уже хорошо. Гораздо труднее, если мы этого не знаем и не считаем нужным, что над этим вопросом надо думать еще. Поэтому вот здесь написано, у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Одна душа, то есть жили одной жизнью. Вот здесь как раз слово душа, сердце. Когда мы читаем книгу царств, там дух назван исчерцем в одном месте. Там очень интересное место писания. Это первая книга царств. Читайте про Анну, и там вы найдете очень много интересного откровений на эту тему. То есть жили жизнью друг друга, как одна душа. Общее все было. Но, естественно, все было и общее. Никто ничего не называл своим. В такой обстановке люди очень довольны отдать свое, а не присвоить чужое. И, наверное, вы каждый пережили какой-то момент в вашей жизни, когда вы с удовольствием отдали бы все, что имели. И это для вас было бы радостью. Да, потом приходили другие времена, было и такое, вы те же самые, но вы забрали бы все, что смогли бы себе. Иногда оно так вот меняется, когда мы не на должном уровне находимся. Но здесь было под воздействием Духа Святого, то есть образец, как должно быть. Никто ничего не называл своим. Но все у них было общее. Но не думаю, что они поразбирали дома и кирпичи сложили. Они жили это каждый, не все в одном месте, не в амбаре одном. Но их двери были открыты для всех. Пожалуйста, пользуйся как своим, говорю, будь как дома. Но мы сегодня говорим в 20 веке, но не забывай, что ты в гостях. Они, наверное, вторую половину не использовали. Будь как дома. И на этом кончали. И даже мышек не было, не забывай, что ты гость. Такое состояние было. Почему и Дух Святой мог действовать могущественно, нигде преград не имел никаких. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскрешении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Смотрите, один из сильнейших сторон или элементов их проповеди. Они свидетельствовали о воскрешении Иисуса Христа. И вот этот сам факт воскрешения, факт победы жизни над смертью, он призабиловал над всеми остальными истинами. Да, они говорили о покаянии. Да, они говорили, как принять Христа. Они молились о крещении Духом Святым. Но все-таки преизобиловала одна великая истина, что Иисус Христос был распят, но Он воскрес из мертвых, и Он сегодня жив. И вот эта истина, она должна быть очень важной и в нашей жизни. Если мы будем помнить все, но где-то там под каким-то давлением забывать, что все-таки Христос воскрес из мертвых, нам будет очень трудно жить. Потому что забываючи, что Он воскрес из мертвых, мы лишаем себя надежды на помощь. Мы оказываемся как бы беззащитными. Но когда мы понимаем в наших трудностях, в наших проблемах, в наших переживаниях, что Иисус воскрес из мертвых и живой, тогда становится легче. Я не говорю, что совсем легко. В силу нашего несовершенства нам, наверное, не бывает легко, вот так, на все 100%. Что-то немножко додавит, но давление давлению разница. Давление давлению разница. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. А апостолы же, в апостолов, через что у них все было общее, у них были развязаны руки делать то, на что они были призваны. И когда Павел говорил, что, братья, когда я приходил к вам, то я старался вас не бремять, а делал все своими руками, это было потому, что они думали, что он обманщик и хитрец, который любит жить за счет других. Поэтому говорит, я у вас ничего не взял, но мне помогли другие. А у вас, когда я был, я своими руками все делал, чтобы вы не сказали, видишь, какой хитрый, нашел работу проповедовать. Вот это была причина, почему Павел не хотел ничего у них взять. Но он с особым благодарением говорил о тех, которым помогали. Я, говорит, помню ваше усердие, филиппийцы, когда ни одна церковь в Македонии мне не оказала участие подаянием, кроме вас одних. Я, говорит, помню. И вот когда у них было все вот это общее, проблемы разлагались на каждого, не на одного все, а себе никого, то апостолы имели возможность проповедовать. И в силу того, что в той церкви было здравое понимание, Апостолы очень легко решили проблему диаконов. Они сказали: братья, негоже нам заниматься столами. Негоже нам остающее дело Божие пешить о столах. Если бы сегодня я то сказал, мне бы сказали бы: вишь, вырос. Он уже не хочет дрова колоть, ему проповедовать надо. Но я говорю сегодняшним языком, как оно могло быть. В то время апостолы могли прямо сказать, что является их занятием, а то, что не их, без всякого стеснения, делайте, братья, делайте. Но Павел мог сказать: братья, стол накрыть и я могу, а мертвого воскресить ты не сможешь. Поняли, о чем я говорю? Каждому из нас Бог дал свое место. И каждый на своем месте должен делать то, что Бог определил. Иначе есть некоторые вещи, которые, допустим, я могу, он не может. Он может, а я не могу. Просто не могу, не могу и все. При всем моем желании не могу. Если я даже стану делать то, что не могу, я просто сам себя замучаю. Я никакой пользы другим не принесу. И Богу тоже. Поэтому вот в этом смысле снова, в это первое время, апостолы могли делать очень много. Потому, во-первых, в силу своей преданности, в огонь, и в силу того, большинство членов этой церкви имели здравое понимание о своем назначении и знали, кто чем должен заниматься. И никогда не упрекали пальцем, никогда не говорили, что вот ты так, а ты так, а ты так. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех. Оказывается, благодать была благодать, и великая благодать, да? Благодать-то благодать, и все мы имеем благодать. Если бы я сегодня кому-то сказал, ты не имеешь благодати, было бы неправда. Но и в благодати, которая действует через нас, имеется своя мера. Во-первых, по определению Господню, которое Бог имеет. Во-вторых, по нашему состоянию. Благодать, оказывается, можно и утирать. Смотрите, братья, чтобы благодать Божия не была тщетно, напрасно принята вами. Или чтобы кто-нибудь из вас не лишился благодати Божией, чтобы какой-нибудь горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Вот на апостолах и на первой церкви, которую мы сегодня читаем, была великая благодать на всех их. И это очень важно. Легче двигаться всем вместе, чем пробиваться в одиночку. Это такой вопрос, который не останется незамеченным. И когда люди или общество теряют ориентиры настоящие, тогда, как правило, начинают насмехаться над теми, кто находится на более высоком уровне. Говорят: о, святый нашелся. Так когда-нибудь слышали? Ишь ты, уже как бабушка оделась. Да? Ну, что вы думаете? Там, где нет общего уровня, довольно высокого, там насмехаются над теми, которые хотят чистоты. И я не говорю это, что на вас на вашей улице будут насмехаться. Здесь, в церкви. Будешь сидеть и чавкать жвачку. И будешь смеяться над тем, кто слушает. И скажешь: святый. Да? Потому что стандартами для поведения становится не то, что Божье, а то, что из культуры этого мира. В мире, может быть, это и культурно, жевать жвачку. А я называю, что-то говорю, чистое парнокопытное животное, жующее жвачку. Но не христианин. Только животные жвачку жуют. И то не все. Чистые животные жуют жвачку. Потому что сегодня, когда посмотришь, мне неприятно было, когда приехали гости, значит, на последнее служение воскресенье на молодежной побыли, так они за головы хватились. Говорю: никогда не думали, что Баранович мы такое увидим. Ну, я вынужден был сказать: ну что ж, поводу жвачки. Парнокопытные чистые животные. Это может быть обидно, но это так. Но это так. И заплеванные почты бывают здесь под лавками, уборщица никак не может вычистить. И все, чего хотите, найдете. Потому что нет того должного уровня, который должен быть. И Священное Писание говорит, такие времена, даже бывает так, когда написано, что разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Я немножко, может быть, сгущаю вот разумный безмолвствует, сегодня никто еще не запрещает говорить, хотя не очень-то принимают, но тем не менее, надо сказать, что общий уровень, он неважный сегодня, неважный. Не было между ними никого нуждающегося. И в чем была причина? Потому что во все времена мы, как жители земли, мы нуждаемся в чем-то. А между ними не было никого нуждающегося. Почему? Следует ответ. Ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. То есть, так как Павел говорил не один раз, кто, говорит, собрал много, не имел лишнего, и кто собрал мало, не имел недостатка, потому что в общем все сложили, и получилось, говорит, нормально все. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавой, что значит сын утешения, левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Конечно, вот такое состояние недолго продолжалось. Но для того, чтобы сделать это мощный толчок вперед по евангелизации, чтобы на это время развязать руки, это было сделано. Это было не просто так сделано. С одной стороны, оно невозможно было двигаться, но постоянно вот так. Кто-то же должен был работать. Но для того, чтобы в короткое время как можно больше посеять Слово Господне, чтобы нашлись люди, которые вперед пошли бы. Бог отдал такое сердце людям. Они сделали этот задел, а там дальше их разогнали. Ну и дальше мы уже не находим, чтобы так было. Но они подали пример, как надо относиться к тому, что мы имеем. Это образец. И Библия прямо говорит, что мы имеем в законе образец ведения и истины. И это очень важная истина. Почему я это говорю? Потому что сегодня есть мнение, что служение первоапостольской церкви не было совершенным. То есть оно развивалось. И сегодня мы, может быть, достигаем какого-то выше уровня, чем тогда было. Нет, они дали образец. И я думаю, если бы сегодня тень проходящего Ивана или Степана исцеляла больных, мы, наверное, ничего не хотели бы, правда? Но такого-то мы не видим пока. Ну, хотели бы, чтобы было, но не видим. То есть мы далеко, с одной стороны, мы шагнули далеко вперед. Мы стали очень умны, я это очень умно в кавычки беру. Но этих стандартов-то нету. Ну да, что-то есть. Что-то есть. Что, может быть, в прошлом веке не было. Или что-то достигли, чего они, может быть, что 100 лет назад не знали. Но вот стандарт служения апостолов и остался стандартом. Вот так должно быть. В отношении друг с другом. В отношении отношения к имуществу, в отношении к греху, они дали образец. Они дали образец. И образец никто никогда не меняет, вы это знаете. Работаете вы на работе, дали токарям образец деталей. Ну, не чертежи, я образец беру, деталь дали. Он меряет, сделай точно так. Потому что если ты посадку сделаешь, допустим, тугую или прослабишь, не пойдет. Делай так точно, по образцу. Не имеешь права ни размеры изменить, ни конфигурацию деталей. Если то шестерня, число зубьев не уменьшишь и не увеличишь, не пойдет. Дай точно по образцу. Поэтому служение церкви первоапостольской, это образец сегодня для нас. И я часто говорю так, братья, если у вас будет исцеление, будет чудотворение, будет прошлость, у этого вам станет тесно, ну давайте тогда что-нибудь выдумывайте. Но пока у вас этого нет, то не тяните того, что не написано. Сначала этого достигнете. Станет вам тесно в этом, пожалуйста. Ну нет даже того, что здесь написано. Пятая глава читаем. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою продал имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. Вот один из примеров, когда грех уже начал проникать в среду апостолов. И скажите, мы особенно сегодня склонны проповедовать, что благодать это свобода. Но здесь была свобода для греха или не было? Но язык не поворачивается сказать, что не было. Это же благодать. Хочу грешу, хочу молюсь. Хочу иду в собрание, хочу в другое. Это было строчим во время Нового Завета. Там хоть разбирательство было, а тут на месте. На месте. Поэтому там, где в особой мере действует Дух Святой, он никогда не потерпит беззаконие. И не примите то, что я скажу, за стопроцентную истину, потому что это немножко не так. Но сегодня для многих нас великое счастье, что Дух Святой не действует. Только поймите меня правильно. Просто не нашлось бы места здесь. Пока продолжается время, когда Господь просто напоминает, говорит к сердцу в исправлении, но не принимает мер. У Бога очень много долготерпения. Оно нам кажется безразмерным и даже неприятным. Но сколько можно терпеть? Мы уже давно не вытерпели, но у него хватает терпения. И притом знает гораздо больше, чем знаем мы. То, что мы видим, мы и заявляем, сколько можно терпеть, это маленькая доля того, что знает Бог. И если бы мы все знали, мы уже давно бы разделались бы. И вот пример, как было в той церкви, где вот так могущественно действовал Дух Святой. Анания, благодать Яхве. Смотрите, чудесное имя, Сапфира, лучезарное переводится, или прекрасное, есть лучезарное, есть два перевода, есть прекрасное. И они пали костьми. За что? Солгали Духу Святому. Ну вроде бы, это же не Дух Святой сидел, а Петр сидел, правда? Посмотрите, какой перевод сразу. В Петре жил Дух Святой. И когда Анания пришел и заявил, что мы за столько-то продали землю, то есть договорились с женой, что продали мы за столько, но чтобы что не отдавать, давай скажем, вот столько остальное оставим себе. И они имели полное право это делать. Петр говорил: ну это ж ваше было. Ну что, мы вам говорили, Анания, Сапфира, продайте имение, да отдайте, мы же вам не говорили. Мы же не писали вам предписание, что почему-то до сих пор у вас имение стоит, а другие попродавали. Мама, то у нее это ваше. Хотите, живите, хотите, продавайте. И второе, кто вас заставил лгать? Что мы вас заставили? Сказали бы, ну вот мы это принесли, оставили себе вот столько. Ну то ж ваше. Вы могли вообще ничего не давать. Ну зачем лгать? Зачем лгать? Чем ты владел? Не твое ли было? То есть Петр говорит: я же тебе не забирал его. Это твое. Ты работал, ты построил. И ты же решил продать. И ты же цену назначил. Это что же твое? И ты мог вообще не отдавать. Ну зачем было лгать? А вы знаете, для чего надо было лгать? Они не хотели подорвать свой собственный авторитет. Гордость. Как это так? Все отдают все, а мы официально объявим, что мы не все отдаем. Это же будет унижение для нас. И они решили солгать. Они решили поддержать свой авторитет. Не быть, говорят, белой вороной среди черных. Но они его поддержали, только это его утирали. Они не только утирали авторитет, они утирали и жизнь. Не знаю, как с вечностью. Наверное, и в ад пошли. Тут времени не было на рассуждение, на покаяние. Они вообще не ожидали такого поворота событий. Никогда такого не было. Чтобы какой-то человек сказал, ты пойдешь мертвым и паль. Да не было такого никогда. Услышавшие слова, Петр говорил, ты солгал не человеком, а Богу. Услышавшие слова, Ананья пал бездыханен на месте поражения. И великий страх объял всех, слышавших это. Конечно, если бы у нас такое случилось, и мы знали, почему это произошло, наверное, не рукоплескали бы, правда? Задумались. Но, думаю, третья часть, может, и осталась бы живых, и то, наверное, нет. Вот настолько сегодня ложь вошла в обиход, что просто люди не дают отчета в этом. Настолько сжились, что думаю, что лучше всего пусть Бог подождет, да? Чем идти с такой вот силой и с таким методом работы. Но я условно говорю, пусть подойдет. Вы пусть понимаете правильно, что я не за то, чтобы тормозить что-то. На состояние сегодня, сколько этой лжи. Ставши, юноши приготовили его к погребению и вынесли похоронили. Часа через три после чего пришла и жена его, не зная о случившемся. Плохо, что телефонов не было, да? И сплетников не было. У нас через три часа уже все знали бы. И за что, да еще и больше сказали бы. Больше, чем было. А там, знаете, что не было еще такого. Вот поражение, и кругом тишина. Три часа проходит, а Сапфира не знает, что муж мертвый. Петр же спросил, и скажи мне, за столько ли продали вы землю? То есть он назвал цену. Вы за столько продали деньги? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши вошедшие нашли ее мертвые, и вынесли, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Вот смотрите, как хотите, так и понимаете. Так Бог действовал во времена апостолов. Вот желать, чтобы такие действия были, как во времена апостолов, мы желаем. Но никогда не думаем, что и следующий шаг Божий будет вот так в отношении греха. Скажите, много думали об этом? А что же будет тогда, когда Дух Святой начнет действовать? Наверное, нет. Наверное, нет. Но просто мы думаем, что Бог поменялся, что во времена апостола был одним, а сегодня стал другим? Нет. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он нисколько не согласен с нашим грехом, Он нисколько не согласен с тем, что есть, а просто Он смотрит на нас, как на тех людей, которые не всегда понимают, может быть, не учили, много причин на это есть. И все-таки умножение благодати Божией во спасение. Что такое наказание вот такое? Значит, все шансы отняты. И на исправление, и на другие вопросы. Нет шансов никаких больше. Потому Бог долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Ну что? Ну, чтобы все пришли к покаянию. И там Петр не сказал о мире, которое защитно молитвенного дома, и никогда еще не молились. Он долготерпит нас. А мы думаем, что он просто согласен с нами. И уже смирился с тем, что ничего у него не получится. Думаю, ай, ладно уже. Не буду же я обращать внимания. Хай живут, лишь бы жили. Нет. Он делает свою работу. Раз, два, три, 10, 15. Потом скажет, стоп, хватит уже. Я помню, когда-то, уже не называю имен, когда такая вот жизнь была неважная у человека, у сестры. Один раз Бог простил, другой раз, третий, и наконец сказал, все, я устал миловать. И тут через 2 месяца она умерла. Все, я уже устал миловать. Нам, наверное, не присуще знать вот это. Нам хотелось бы, чтобы никогда не устанет. Да, когда человек кается и старается исправиться, здесь безразмерное. Но когда делал, а все остается на месте, то в конце концов приходит к концу все. Будет последнее предупреждение, будет последнее действие, будет последнее напоминание, и будет поставлена точка. И это я не выдумал, так есть написано. Я устал миловать. Руками же апостолу совершались в народе многие знамения и чудеса. И все единодушно пребывали у притвора Соломонова. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ поставлял их. Вот там, где действует Дух Святой очень сильно, там посторонним трудно зачесаться в среду верующих и назваться верующим. Там будет все раскрыто. Никто не смел пристать к ним. Речь не шла, что никто не смел каяться и в церковь вливаться. Наоборот, притвор был очень большой.